После магазина продавали пиво, наросли. Я же бред, почитаю компот из чернослива. Пацаны взяли литр на двоих, жрут таранку. Я сижу на балконе, смотрю на эту пьянку. Мама замочила чернослив в теплой воде. У нее самый вкусный компот в городе. Не могу дождаться и начинаю злиться, как алкоголик, которому охота похмелиться. Ему вариться при медленном кипении осталось 3 минуты. Ну просто загляденье, растения мне больше не приносят кайфа. Компот из чернослива, я. It's my life, yo. Вот пузырь московский, вам могу пти из бочки. С алкоголем завязал, я здесь поставлю точку. Моей ночной сорочке я выгляжу прекрасно. Компот из чернослива на ночь, огне опасно. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама, мама, мама, мама. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама, мама, мама, мама. Я выпил, закусил, выпил, закусил. Нету больше сил, но добавки попросил. У пацанов после рыбы начался сушняк. Я кричу с балкона, сейчас принесу ништяк. Перелил компот из чана в розовый бидончик. Я с них за эту тему сниму дистончик. Побегу на рынок, куплю город чернослива. А они пускай сидят и бухают пиво. Берем компоты на работу, пьем компоты по субботам. Открываем банку шпрота, выстекаем кровью потом. Компот такая штука, можно на него подсесть. Сухофрукты продаются в магазинах, это жесть. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама, мама, мама, мама. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама, мама, мама, мама. He's new shoe, he's new shoe. Listen to something, listen to something. He's new shoe, he's new shoe. When I feel like hell. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама, мама, мама, мама. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама сварила компот. Мне мама, мама, мама, мама. Я Трафарей и Купенсис. www.chernosliv.de www.kubensis.de. Будьте здоровы!